Седьмое. А ведь у него был выбор. Давным-давно, когда он еще только обнаружил у себя магические таланты, так получилось, что у него был выбор. Пожелая он тогда, и мог бы стать не темным магом, а белым. Сидел бы сейчас в чистеньком уютном домике, покуривал трубочку и размышлял над особенностями заклинания от ревматизма. Вместо того, чтобы торчать на краю поля, пялиться на этого жуткого серебряного дракона и проклинать свое невезение. И что? «Ни одно не подействовало?» – спросил его Дев. «Сам видишь», – устало сказал Фортунат. «Получается, ты так и не смог причинить существу ни малейшего вреда?» «Да», – с безграничным терпением сказал маг. «Значит, и арестовывать мне тебя не за что», – подытожил Дев. «Конечно». Задумчиво почесав затылок, Дев спросил. «И что ты теперь будешь делать?» «Не знаю», – сказав это, Фортунат несколько театральным жестом откинул посох в сторону, сел прямо на землю и закрыл лицо руками. Он сидел и думал о том, что все эти эффектные телодвижения и позы на самом деле служат лишь одному – дают ему возможность слегка оттянуть время, приготовиться к предстоящему позору. Причем просто увильнув от выполнения контракта, он мог всего лишь прослыть жуликом. Теперь же его признают неумехой, а это гораздо хуже. И никто даже не подумает принять во внимание, что с такими существами, как Серебряный Дракон, не имел дела еще ни один темный маг. Никто не поверит, что это невидимое существо попросту нельзя убить с помощью магии. Кстати, почему? Вот вопрос, на который он хотел бы знать ответ. Ну, и что мы дальше будем делать? А Фортуна слегка отнял руки от лица и, искоса взглянув на усевшегося рядом посредника, ответил. Но откуда я знаю? Не действует на него магия, совсем не действует. Может, ты что-то не так сделал? Фортунат хихикнул. «Нет, я сделал все правильно. Сделал все возможное, и вот». «Все?» «Да. И все же...» «Подумай. Может, можно сделать что-то еще?» «А? Из любого положения есть выход. Давай, напрягись. Неужели нам придется отказаться от этого контракта? Если мы это сделаем, то следующих не будет». Фортунату захотелось его хорошенько треснуть. «Ничего. Но совершенно ничего он не понимал в магии. Собственно, только это его и извиняло. Что можно сделать, если против этого существа оказалось бессильно все его колдовство? Хм, а в самом деле? Может, все-таки из создавшегося положения есть выход? Может быть, стоит хорошенько все обдумать, попытаться его найти? После того, как его арестуют за то, что он не смог вернуть аванс по невыполненному контракту, будет поздно. А сейчас? Стоп. Что, собственно, ему о Серебряном Драконе известно? Итак, скорее всего, он не является живым существом, иначе хоть одно из заклинаний на него должно было подействовать. А как же двигающаяся шкура, поворачивающаяся голова, вообще все то, что он заметил, наблюдая за драконом? Ну ладно, допустим, он ошибся, и дракон все-таки не относится к разряду живых существ. Чем же он является? Големом? Ну это уж точно нет. Таких големов не бывает. Кадавром? Нет, на кадавры его магия должна была подействовать. Материальной иллюзии? Тоже нет. От материальных иллюзий за версту тянет магии. Уж он бы это почувствовал обязательно. Что же остается? Оглянись, сказал посредник. Фортунат оглянулся. Теперь Део встало два. Второй был чуть пониже первого, но также широк в плечах. Да и дубинка у него была не менее увесистая, чем у его товарища. Знаешь, зачем пришел второй Дев? Спросил посредник. Зачем? Его наверняка послал хозяин поля. Если выяснится, что ты не можешь очистить его поле от чудовища, и не в состоянии вернуть аванс, этот Дев нас тотчас арестует. А выяснится это достаточно быстро. В самом деле, вновь прибывший как раз в этот момент задал своему товарищу какой-то вопрос, и тут стал ему что-то рассказывать. Оживленно размахивая руками, сомнений в том, что именно он рассказывает, у Фортуната не было. Стало быть, оставшееся у него время уменьшилось до самого минимума. Маг едва не застонал. У него возникло ощущение, что он является марионеткой, куклой, которая стала жить лишь до тех пор, пока двигающая ее пружина окончательно не распрямится. Причем до этого момента осталось совсем чуть-чуть. Стоп. Механическая кукла. Кукла. Очень сложная, являющаяся буквально чудом механики, но все же кукла. А почему бы и нет? Фортунат вспомнил, как однажды он видел в какой-то лавке механическую птицу. Она двигалась как живая, махала крыльями и даже пела. Так почему бы не предположить, что Серебряный Дракон тоже является куклой? Конечно, гораздо более сложной, созданной гениальным механиком, но все же... «Не стоит тянуть время», — промолвил посредник. «Пойдем, пора сдаваться». «Ничего у нас...» «Погоди», — резко сказал Фортунат. «Еще немного. Кажется, я кое-что придумал». Он еще раз взглянул на серебряную точку. «Да, верно. Это все объясняет. Механическая кукла, если ее сделал гениальный механик, может вести себя как угодно. И темные маги на нее не подействуют, поскольку она направлена в основном против живых существ. Кто же ее такую придумал? В каком мире живет умелец, сумевший создать куклу, способную не только двигаться, не только летать, но еще каким-то непостижимым образом определять, что рядом находится живое существо, и даже пытаться его убить? Как выглядит мир, в котором могут делать такие куклы? «Все, девы идут сюда», — сказал посредник. «Задержи их», — приказал Фортунат. «Мне нужно еще немного времени». Он даже не обернулся взглянуть на девов. Его интересовал только серебряный дракон. Надо было прямо сейчас, не сходя с места, придумать, как убрать его с поля. Каким образом можно разрушить механическую куклу, если ты ничего не понимаешь в механике? «Погоди, а если ее не разрушать? Как она попала на поле?» Если бы она приползла на поле, то на рыхлой земле должны были остаться глубокие следы. Значит, серебряный дракон все-таки прилетел. Вот именно. Он куда-то летел, а потом произошло нечто, и он опустился на поле. Что именно? Неважно. Главное, дракон, скорее всего, получил какое-то повреждение, помешавшего ему продолжать свой полет. Может, тот с кем-нибудь в воздухе столкнулся. Впрочем, неважно. Сейчас важнее сообразить, как его убрать с поля. Вот именно, не уничтожить, а убрать, дать возможность улететь. Каким образом? Устранить поломку? Отремонтировать? Но он же не сможет это сделать, поскольку не знает, что именно в серебряном драконе сломалось. Хотя, помятое крыло. Может быть это? Да, в нем есть вмятина. Не очень глубокая, но все же, может быть, как раз из-за этой вмятины дракон не может пользоваться крылом? И если ее... Темный маг Фортунат именем... Ну да, это был Дев. Тот самый, второй. Ему, видимо, пришло в голову, что настало время арестовать нарушителя контракта. Дай ему еще пару минут. А это уже был посредник. И действовал он совершенно правильно. Эти две минуты Фортунату были нужны буквально позарез. Ладно, но только пару минут, не больше. Маг ухмыльнулся. Вот такова профессия темного мага. Рано или поздно тебе дают пару минут и требуют, чтобы ты за это время совершил невозможное. Причем отказаться ты не имеешь никакого права. Он встал и поспешно наложил на себя заклинание невидимости, истратив на него последние остатки магической энергии. Слыша, как за спиной в два голоса возмущенно взвыли девы, которым его исчезновение показалось попыткой сбежать, а посредник стал их успокаивать, не очень уверенно объясняя, что все в порядке, маг поспешно подобрал посох и быстрым шагом двинулся к серебряному дракону. Он не мог знать, подействует ли против серебряного дракона заклинание невидимости. Вдруг он его все же увидит и сходу угостит огненной стрелой. Впрочем, ничего иного сейчас он сделать не мог, и стало быть, оставалось только надеяться на удачу. Хотя, даже если удача будет на его стороне, и ему удастся беспрепятственно подойти к серебряному дракону, что дальше? Попытаться подправить вмятину с помощью посоха? Можно. Посох – штука с повышенным запасом прочности. И рассчитан он не только для манипуляции заклинаниями. Им можно, например, хорошенько кого-нибудь садануть по голове или даже отбить удар меча. Таким образом, несколько ударов по шкуре дракона он выдержит. И если ему снова повезет, Фортунат истерически хихикнул. Получается, ему остается еще раз рассчитывать только на удачу. А немыслимая удача, повторившаяся дважды, называется просто чудо. Значит, для того, чтобы вывернуться из западни, в которую он попал, необходимо настоящее чудо. Всего лишь, и, кстати, не слишком ли многого он хочет? Эх, будь что будет. Границу, за которой серебряный дракон начал стрелять огненными стрелами, Фортунат перемахнул одним прыжком. Он ждал, он был готов к тому, что заклинание невидимости его не спасет, но дракон никак на него не прореагировал. Метнувшись к крылу, на котором была вмятина, маг замахнулся посохом и замер. До него вдруг дошло, что как только он хотя бы раз прикоснется к дракону, заклинание невидимости перестанет действовать. И вот тут уж дракон в него выстрелит. А значит, у него в запасе есть не более 2-3 ударов. Потом же его попросту сожгут, поскольку сейчас его не защищает даже самое простенькое заклинание. И если эти 2-3 удара не выправят крыло, или не поставят его на место, или не уберут какой-то перекос, благодаря которому это крыло утратило способность действовать. Да и крыло ли это? И вообще, с чего он решил, будто сумеет как-то помочь этой махине? Он даже опустил было посох и стал прикидывать, как удобнее уйти прочь от серебряного дракона, но случайно взглянул в сторону девов, увидел, что они стоят на краю поля и смотрят в его сторону. Окончательно его добила даже не мысль о том, что уйти от них не удастся, и не примелькнувшая в сознании картина будущего публичного суда и, конечно, связанного с ним позора, а фигура посредника. Тот стоял рядом с девами, сутулившись, и на лице у него было написано полная безнадежность. Очевидно, он уже ни на грамм не верил, что Фортунату удастся что-то сделать. Возможно, он даже считал, будто тот просто решил смыться. Четко и ясно, Фортунат осознал, что в данный момент он защищает не только свою профессиональную честь, но и честь всех темных магов. Рано или поздно Ангроманья отменит свой указ, и тогда темные маги опять вернутся в этот мир. И что их тут встретят? Память о нем Фортунате неудачнике, который не сумел даже выполнить один единственный контракт, и не только не сумел, но и попытался смыться, был пойман девами и подвергнут позорному суду. Ну уж нет, лучше погибнуть. По крайней мере, тогда о нем скажут, что он до самого конца пытался что-то сделать, что он не струсил. Широко размахнувшись, Фортунат со всей силы саданул по крылу серебряного дракона, а потом еще раз и еще, четко зная, что вот-вот в него ударит огненное копье, и тогда четвертого удара не понадобилось. Внутри серебряного дракона что-то треснуло, и крыло, по которому клазил маг, вдруг резко дернулось вверх. Самый край его ударил Фортуната в живот, да так сильно, что маг отлетел в сторону на добрый десяток шагов. Каким-то чудом, падая на землю, он еще успел увидеть, как под каждой конечностью серебряного дракона вспыхнули ослепительные костры, а сам он резко рванулся вверх.